Глава 4. Лихорадка Элайзабелл. Элайзабелл сидела в кровати, закутавшись в одеяло по самую шею. Так что оттуда, как из кокона, торчали только ее руки и голова. Выглядела очень по-детски, но Таниэлю эта ее манера нравилась. Он сам так делал, когда был мальчишкой. Она проснулась со зверским аппетитом. И когда Кэтлин вернулась от аптекаря, жившего через дорогу, с микстурой для лечения лихорадки, Элайзабелл приканчивала уже третью миску рагу. Аптека, разумеется, была давно закрыта, далекий Биг Бен уже пробил час ночи. Но Кэтлин была хорошо знакома с владельцем и его семьей, и ей они охотно отпускали необходимые снадобья в любое время суток. Утоляя свой волчий голод, Элайзабелл почти не разговаривала. Все ее внимание было сосредоточено на еде, которую приносил ей Таниэль. Микстуру она приняла покорно, без каких-либо вопросов или жалоб. Только слегка поморщилась, когда горькая жидкость попала ей на язык. Наконец, и с рагу было покончено. Девушка протянула пустую миску Таниэлю, жестом и улыбкой дав понять, что насытилась. «Как вы себя чувствуете?» – спросил он. «Лучше». Она благодарно улыбнулась. «Я почти согрелась и хорошо отдохнула. Не желаете ли спуститься вниз, к огню? Там теплее, чем в моей спальне». Она кивнула, не сводя с него глаз. Таниэль помог ей сойти по лестнице и провел в гостиную, где Кэтлин уже разводила огонь в камине. Элайзабелл, по-прежнему кутаясь в одеяло, забралась в одно из кресел и поджала под себя ноги. Отблески сгоравшего огня отражались в капельках пота у нее на лбу. Воздух в комнате быстро согрелся. В полумраке у камина всем стало тепло и уютно. Таниэль принес Элайзабелл, Кэтлин и себе по небольшой порции бренди. «Мне пора на охоту», — сказала Кэтлин, быстро покончив с напитком. В Кенсингтоне развелась парочка крышеходов, и один из тамошних жителей, богатый адвокат, посулил целое состояние тому, кто с ними расправится. «Мне надо успеть туда первой, пока никто из наших об этом не прослышал». «Удачи тебе», — кивнул Таниэль. «И смотри, остерегайся их хвостов». «Не еле сама тебя этому научила», — хмыкнула Кэтлин и, помахав на прощание Таниэлю и Элайзабелл, скрылась в вестибюле. «Вы что же, охотники? В Лондоне?» — удивилась Элайзабелл. Она отхлебнула бренди из своего стакана и с веселым любопытством взглянула на Таниэля. «Мы — истребители нечисти, мисс». «О, вот оно что!» И снова тут настороженно вопросительный взгляд в сторону Таниэля. Черты лица у девушки были тонкие и по-детски нежные. Красоту ее, казалось, ничто не могло испортить. Ни спутанные, грязные, влажные от пота пряди волос, падавшие на лоб и щеки, ни темные круги под глазами. «Вы были очень ко мне добры», — сказала она, поигрывая серебряной цепочкой на запястье. Таниэль смущенно перевел взгляд на пляшущие огни в камине. Щеки его зарделись. «Любой джентльмен на моем месте поступил бы точно так же». На несколько мгновений в комнате повисло молчание. Пригубив бренди, Элайзабелл беспомощно спросила. «Как вы думаете, почему я ничего не могу вспомнить? Может быть, виной всему лихорадка? Когда она пройдет, память к вам вернется». «Надеюсь, так оно и будет». Однако в голосе девушки не чувствовалось уверенности. Нахмурившись в тщетной попытке извлечь из памяти что-то, что было слишком глубоко там спрятано, она пожала плечами. «Кое-что я все же помню. Какие-то фрагменты. Лица родителей. Но что у нас был за дом, не представляю. И не знаю даже, в каком городе жила. Хотя некоторые дома и улицы словно стоят у меня перед глазами». «Все мало-помалу восстановится у вас в памяти, вот увидите». Таниэль ободряюще улыбнулся ей и прибавил. «А пока не желаете ли принять ванну? Я на всякий случай согрел для вас пару ведер воды». Элайзабелл приподняла прядь своих волос и попыталась ее разглядеть. Поднесла к лицу обе руки и внимательно исследовала тыльную сторону ладоней. Лицо ее скривилось в брезгливой гримасе. До сих пор она не отдавала себе отчета в том, насколько нуждается в горячей ванне. «Да что там, она была попросту отвратительна, до омерзения грязна». «Расскажите мне», — попросила она. «Расскажите, где и как вы меня нашли». Таниэль принялся описывать их первую встречу. И лишь теперь он впервые потрудился рассмотреть сидящую перед ним девушку с лихорадочно блестящими глазами и нездоровым румянцем на влажных щеках. Многое, слишком многое в ней было необычным. Он не меньше нее самой желал бы узнать, откуда она родом, кто ее родители, где и как она росла. Была ли она одинока, подобно ему? Или жила в окружении близких, в большом гостеприимном доме, наполненном любовью и заботой? Он поймал себя на том, что, не прерывая своего подробного рассказа, пристально изучает гостью, отмечая малейшие детали ее внешности и туалета. Взять, к примеру, платье. грязное, порванное и запачканное кровью во многих местах. Оно, тем не менее, было сшито дорогим портным из добротной, красивой материи. Тонкие цепочки, охватывавшие ее шею и запястье, нельзя было отнести к числу изысканных украшений, но все же они были не по карману горничной, белошвейки или обитателей работного дома. При всей хрупкости ее сложения было очевидно, что Элайзабелл до последнего времени не голодала. В ее грязных и спутанных волосах не водилось никаких насекомых. А как она говорит? Отчетливые, звонкие и гласные, правильное построение фраз. Наверняка результат хорошего воспитания, возможно, включавшего в себя занятия дикцией. Когда Таниэль закончил свой рассказ, Элайзабелл, немного помолчав, вздохнула. «Теперь я хотела бы воспользоваться вашим любезным предложением принять ванну». В ванной комнате, как и обещал Таниэль, стояли два ведра с горячей водой и одно с холодной. От пара, наполнявшего помещение, было трудно дышать. Маленькое оконце наверху запотело. Стены, выложенные темно-зелеными израстцевыми плитами, покрылись капельками влаги. У одной из стен стояла голубая ванна. Другая стена была сплошь зеркальной. Зеркало запотело, как и окно, и по нему струйками стекала влага. В углу на туалетном столике помещалось множество баночек и флаконов с ароматическими маслами и кремами. Там же Элайзабелл, к немалому своему удивлению, обнаружила стопку аккуратно сложенной женской одежды. Она с любопытством развернула приготовленные вещи. Голубовато-палевое платье, пару чулок, башмаки и заколки для волос. Чья-то заботливая рука приготовила все это специально для нее. Не иначе, как все это принадлежало матери Таниэля, догадалась Элайзабелл, и понадеялась, что в самом скором времени ее представят хозяйке дома, которую она сердечно поблагодарит за предупредительность. Она подошла к зеркалу и попыталась его вытереть, но оно немедленно запотело снова. Элайзабелл огляделась в поисках куска мыла. Оно обнаружилось на туалетном столике. Замочив его в холодной воде, девушка намылила руки и провела ладонями по поверхности зеркала. На сей раз ей удалось почти полностью его очистить. Она тщательно намылила лицо и, сполоснув холодной водой, насухо вытерла полотенцем. Да, лицо свое она хорошо помнила. Ну, это уже кое-что проясняло у нее в голове. По крайней мере, она знакома сама с собой. Элайзабелл сбросила свое рваное грязное платье и взглянула на себя в зеркало. Тело также было ей знакомо. Она помнила каждый его изгиб, каждую родинку и веснушку на коже. На ребрах отчетливо виднелись синяки. Вдобавок, она чувствовала резкую боль внизу спины у самого копчика. Она оглянулась, изогнув спину, и сердце едва не выпрыгнуло у нее из груди. На коже у нее обнаружилось нечто, чего прежде она никогда не видела. В этом она могла бы поклясться, как и в том, что ничего хорошего данное открытие не сулило. В самом низу ее спины, на копчике, невесть откуда появилась татуировка. Элайзабелл долго смотрела на нее, не отрываясь, но никак не могла взять в толк, что означал этот рисунок, заключенный в круглую рамку. Морда какого-то животного со множеством огромных острых клыков, развернутая в 3/4 оборота к зрителю. Изображение было нанесено под кожу простыми темно-синими чернилами. Элайзабелл сделалась не по себе. Она не желала, чтобы ее тело было обезображено какими-то ни было рисунками, и уж тем более столь зловещими. В глубине ее души вдруг родилась какая-то смутная догадка о том, что могла означать эта татуировка. Но мысль, мелькнувшая в глубинах сознания, так и не достигла его поверхности. И это еще больше напугало Элайзабелл. Она лишь остро почувствовала приближение какой-то страшной опасности. Поежившись, она с трудом отвела взгляд от картинки. Ей стало неловко и стыдно до слез. Да чего же некрасиво, скверно, вульгарно выглядела татуировка? Кто же посмел проделать с ней такое? И при каких обстоятельствах? Однако, поразмыслив, девушка решила, что, возможно, для нее же будет лучше, если она никогда об этом не узнает, чтобы не умереть от стыда. Она наполнила ванну водой такой горячей, какую только могла вытерпеть, и даже чуточку горячее. Так велико было ее желание смыть с себя всю грязь, облегшую ее тело, словно чехол. Наклонившись, она едва не потеряла равновесие и чуть было не свалилась в ванну вниз головой. «Осторожнее, Элайзабелл», — сказала она себе. «Ты еще очень слаба». Но откуда взялась эта слабость? Было ли нынешнее лихорадочное состояние как-то связано с амнезией и временным помешательством? И с кошмарами, которые мучили ее во время недавнего сна? Она закрыла лицо ладонями и громко расплакалась. Что с ней происходит? Кто она такая? Кто такая Элайзабелл Крей? Из ванной ей не было видно единственное окошко, расположенное справа под самым потолком. Да и зачем бы ей было в него глядеть? Там за стеклом под самой крышей дома Таниэля царила ночная тьма. Само же стекло совсем помутнело от пара. Поэтому, к счастью для себя, Элайзабл не заметила, как посередине окна медленно прорисовался четкий отпечаток чьей-то ладони, явно прижатый к нему снаружи, и тем не менее, каким-то непостижимым образом уничтоживший малейшие следы на внутренней поверхности стекла в месте своего касания. И хотя ни один человек не различил бы ничего странного с наружной стороны окна, изнутри можно было увидеть новый отпечаток, возникший на стекле столь же медленно, как и первый. То были очертания подбородка и надбровной дуги, какие могли бы появиться, если бы их обладатель плотно прижал лицо к стеклу, чтобы разглядеть девушку, лежавшую в ванной. Когда Элайзабл спустилась вниз, в гостиную, сияющая чистотой после тщательного мытья, с аккуратно расчесанными волосами, одетая в чистое выглаженное платье, Даниэль при виде нее едва не лишился дара речи. Так не походила она на девицу, которую он силой привел к себе домой позапрошлой ночью. Та была грязной, полупомешанной бродяжкой. У девушки, представшей перед ним сейчас, были кукольное личико, чистая нежная кожа и большие изумительно зеленые глаза, по-детски бесхитростные и ясные. Платье его матери было ей очень к лицу. Палево-голубая ткань прекрасно оттеняла густые волосы цвета спелой пшеницы, спускавшиеся на плечи крупными локонами. Опомнившись от изумления, он вскочил на ноги и отвесил гости глубокий поклон. «Миледи, я и предположить не мог, что под слоем грязи скрывается настоящая принцесса!» Элайзабл густо покраснела и, усмехнувшись, ответила ему в тон. «Я не догадывалась, что под маской джентльмена прячется опытный ловелас». «Вы мне льстите!» — возразил он и прибавил, отставив шутливый тон. «Вам уже лучше?» «Спасибо, гораздо лучше. Лихорадка, кажется, совсем прошла». Голос у нее все еще оставался слабым и слегка дрожал, но это нисколько не портило общего впечатления. Даниэль поймал себя на том, что поглядывает на Элайзабл гораздо чаще, чем позволяют правила хорошего тона. «Не желаете ли присесть?» — спросил он, но девушка в ответ помотала головой. «Я устала. Мне лучше пойти лечь. Я пришла сюда только чтобы поблагодарить вас за заботу. Я рад, что вовремя увел вас из того места, где вы подвергались серьезной опасности. Еще раз спасибо вам. Скажите, это платье... оно принадлежало вашей матери?» «Принадлежало. Она умерла, как и мой отец. Жизнь состоит из потерь. Все, чем дорожишь, бесследно и безвременно исчезает». В голосе Таниэля звучала неподдельная грусть. Элайзабл стало очень жаль его. «Нет, многое остается, поверьте. Остается навсегда», — убежденно возразила она. Таниэль посмотрел на нее, полуобернувшись через плечо, не в силах отвести глаз. Взгляд его казался странным. Так много он выражал. Восхищение, нежность, сочувствие и почтительное участие. «Вы моя гостья, мисс Элайзабл. И пока вам не станет лучше, мы не разыщем ваших родителей. Чувствуйте себя здесь как дома». Она благодарно улыбнулась ему, но ничего не ответила. «Мы обязательно их найдем, можете в этом не сомневаться», — добавил Таниэль. Однако это обещание почему-то оставило ее равнодушной. «Спокойной ночи». И слегка наклонив голову, Элайзабл вышла из гостиной. Она проснулась от собственного сдавленного крика. Сердце бешено колотилось, лоб и спина стали мокрыми от пота. Элайзабл дико озиралась по сторонам, забыв, где находится. Ей чудилось, что ее преследует какое-то невидимое существо. Огромное, черное, злобное. Что оно рычит и скрежещет зубами и жаждет завладеть ею. Но тут внезапно к ней вернулось здравое сознание окружающего. Она немножко успокоилась и задышала ровнее. Она находилась в спальне Таниэля. Кругом царил мрак. Она спала и видела сон. Ночной кошмар, чудовищное видение, но и только. Девушка глубоко вздохнула и плотнее закуталась в одеяло. В комнате было прохладно. Глаза Элайзабл вскоре привыкли к темноте настолько, что она различала едва заметные мутные прямоугольники света на дощатом полу, которые отбрасывали сквозь незашторенные окна уличные газовые фонари. Сейчас, ночью, комната почему-то показалась ей больше, чем при свете дня. Один из талисманов, висящих за окном, тихонько звенел, колеблемый ветром. «Я забыла о них расспросить», — устало подумала девушка. Ночной кошмар почти стерся из памяти, изнеможение одолело ее с новой силой. Впервые она заметила талисманы, когда поднялась наверх из гостиной после купания. Похоже, они не были частью убранства комнаты. Их повесили тут лишь на время. В остальном, спальня Таниэля была аккуратно прибранным и совершенно безликим помещением, по которому нельзя было составить суждение о живущем тут человеке. Комод с несколькими ящиками, туалетный столик с расческой и какой-то старой книгой, кровать, тщательно натертый пол, маленький пушистый коврик. Спальня как спальня. Но вот талисманы. Все до единого были чрезвычайно занятными вещицами. Взять хотя бы укрепленный над окном лисий хвост. К хвосту была привязана склянка с какой-то зеленоватой жидкостью, опутанная ожерельем из крупных фруктовых косточек, от которых исходил терпкий запах. А под кроватью Элайзабелл обнаружила толстый шнур, сплетенный из красных, белых и янтарно-желтых нитей, свернутый кольцом и украшенный несколькими небольшими серебряными колокольчиками. На полу у самой двери красовались непонятные знаки. Они были нанесены какой-то пастой, цветом напоминавшей золу. Под кроватью висели несколько колокольчиков разной величины, отлитых из разных металлов. Все они были нанизаны на тонкий прутик. Элайзабелл сбросила с плеч одеяло и перевернулась на другой бок. Ночная рубашка приятно холодила кожу. Сшитая из тонкого шелка, элегантно простого покроя, сорочка была ей как раз в пору. Вечером Элайзабелл обнаружила ее аккуратно сложенной возле кровати. Наверняка сорочка эта тоже принадлежала матери Таниэля, с грустью подумала она. И вдруг поняла, что лихорадка отступила. Девушка села на постели, чтобы удостовериться, что и голова перестала кружиться. Так оно и оказалось. Просто они еще источали запах болезни, кисловато-терпкий душок нездорового пота. Но сама она чувствовала себя почти выздоровевшей. «Спасибо и на этом», — подумала Элайзабелл, снова укладываясь в постель. Некоторое время она прислушивалась к шуму старого города. Скрипу рассохшихся половиц, гудению водопроводного насоса, стонам ветра в печной трубе. И внезапно почувствовала себя чудовищно, безнадежно, непоправимо одинокой. Ощущение это относилось вовсе не к конкретному моменту. Оно было гораздо глубже и порождало безысходное отчаяние. Элайзабелл стало казаться, что это чувство поселилось в ее душе навсегда, что теперь оно никогда ее не покинет. Она была как опустевший корабль, влекомый волнами в открытое море, корабль, которого не ждут ни в одной гавани. У нее болезненно сжалось сердце, глазам подступили слезы. Возможно, она на некоторое время задремала, но, быть может, ей это только показалось. Во всяком случае, мысли ее потеряли отчетливость. И вдруг глаза ее широко раскрылись. Сердце сжала ледяная рука страха. Что-то появилось в комнате наверху, под самым потолком. Тьма в комнате сгустилась. Элайзабелл могла бы в этом поручиться. Пятен света от уличных фонарей на полу больше не было. К тому же воздух сделался заметно холоднее. Ее судорожное дыхание стало теперь превращаться в пар. Но даже в этой кромешной тьме она могла различить чудовищно огромную черную фигуру, остановившуюся в ногах ее кровати и склонившуюся к ней. Это черное существо, кем бы оно ни было, в высоту достигало потолка. Элайзабелл почти физически ощущала источаемую им злобу. Лица оно не имело, не делало никаких движений. Возможно, оно появилось только чтобы удостовериться, что она здесь. Парализованная страхом, девушка не могла отвести от призрака глаз и мысленно твердила себе: «Его здесь нет никого, кроме меня, а это просто тень и только». Она больше всего боялась, что рассудок ее не выдержит этого ужаса. Но сгусток мрака по-прежнему маячил в ногах постели, по-прежнему излучал зло. И зла этого было в нем так много, что казалось, еще чуть-чуть, и оно примет осязаемые формы, и до него можно будет дотронуться рукой. Тот, кто исторгал это зло из недр своей сущности, не имел ни тела, ни лица, ни глаз. Однако Элайзабелл с замирающим от страха сердцем ощущала на себе его упорный, немигающий взгляд. Она протянула руку в сторону и, почти не отдавая себе отчета в том, что делает, стала нащупывать в тумбочке спичечный коробок, который был там оставлен, чтобы зажечь в случае надобности масляную лампу, стоявшую рядом. Она не рискнула отвести взгляд от черного силуэта, нависшего над ней, опасаясь, что стоит ей ослабить внимание, это злое существо бросится на нее, и тогда... Чиркнула спичка, и звук этот разрушил чары, а вспыхнувший огонек рассеял тьму. Дрожащей рукой Элайзабелл сняла с лампы стеклянный колпак и поднесла спичку к фитилю. И, вскочив на ноги, подняла лампу вверх, чтобы осветить потолок над кроватью. Но в комнате кроме нее никого не было. Элайзабелл села на кровать и набрала полную грудь воздуха, восстанавливая дыхание. Выходит, это бестелесное страшное существо сбежало? Да и было ли оно здесь? Всего несколько секунд назад она была совершенно уверена, что видит его. Девушка боязливо выскользнула из постели и зябко поежилась. От холода кожа покрылась пупырышками. Элизабел прикрыла лампу стеклянным колпаком, чтобы свет не резал глаза, передвинула рычажок на максимальную яркость и принялась обследовать комнату. Заглянула за комод, под столик, под кровать и закончила тем, что заперла дверь на ключ. «Ночные страхи», — сказала она себе, — «только и всего. Наверное, я все еще не совсем здорова». Она поставила лампу на тумбочку и снова легла в постель, укрывшись одеялом до подбородка. Некоторое время Элизабел лежала без сна, глядя на потолок. Туда, где находилось то, что заменяло лицо черному безглазому существу, явившемуся, чтобы на нее посмотреть. «Со мной что-то не так», — подумала она. «Не так давно случилось что-то, чего я не помню, и из-за чего я позабыла все остальное, сделалась больна и помешалась. Но я выздоравливаю, мне уже гораздо лучше!» С этой мыслью Элизабел приподнялась на постели, сняла с лампы колпак и задула ее. «Нечего строить из себя идиотку», — пронеслось у нее в голове. «В комнате никого нет. Надо успокоиться и заставить себя заснуть». Когда глаза ее снова привыкли к темноте, она в последний раз бросила взгляд на потолок над головой. Но там, как и следовало ожидать, не было ничего, кроме побеленной штукатурки. Элизабел начала погружаться в дремоту. У подножья лестницы скрипнула ступенька. Звук этот скорее напоминал долгий протяжный стон. Элизабел тотчас же пробудилась и широко раскрыла глаза. Звук этот никак не могли издать остывающие трубы или рассохшаяся древесина. Он был неестественно громким, посторонним. Кто-то поднимался вверх по лестнице. В течение нескольких секунд в душе Элизабел боролся страх и надежда, что все это ей только померещилось. За это недолгое время чьи-то стопы преодолели еще несколько ступеней. В звуке этих тяжелых шагов чувствовалась мрачная неотвратимость. И вместе с тем что-то противоестественное, какая-то странность, которой девушка не могла подобрать определение. Душу ее объял неописуемый страх. Она чувствовала себя совершенно беззащитной. «Это Таниэль! Таниэль или Кэтлин? Кто-то из них! Не из-за чего впадать в панику!» Пыталась она успокоить себя. Но внутренний голос упрямо твердил Элизабел, что тот, кто не таясь взбирался сейчас по лестнице, явился в дом незваным и идет сюда в спальню именно по ее душу. И что встреча с ним не сулит ничего хорошего. Словно в подтверждение ее страхов, в комнате снова стало гораздо темнее, чем прежде. И снова похолодало так, что Элизабел защипала в ноздрях, а изо рта начали вырываться клубы пара. Она закуталась в одеяло и, дрожа, прислонилась к спинке кровати. Глаза ее обшаривали комнату в поисках хоть какого-то оружия. «Туалетный столик! В одном из ящиков стола наверняка найдется нож для бумаг. Но она так замерзла!» И кроме того, хотя в глубине души Элизабел и понимала, насколько это глупо, кровать представлялась ей сейчас пусть ненадежным, но все же убежищем, где она могла укрыться. Незваный гость тем временем успел добраться до лестничной площадки. Внезапно Элизабел поняла, отчего звук его шагов ей показался страшным. Его ступни были мокрыми. Звук, который они производили, соприкасаясь с деревянными ступенями, не походил на стук подошв. Это было шлепание по твердому дереву босых и мокрых, скорее всего, перепончатых лап. Теперь в такт шагам до слуха ее донеслись клокочущие бульканье и хрипы чьего-то тяжелого дыхания. Но не дать не взять одышливый старик, взбирающийся по крутой лестнице. Мысль эта неожиданно придала ей смелости. Элизабел откинула одеяло и ступила на коврик у кровати. Зажечь лампу она не решалась, втайне надеясь, что, быть может, не увидав под дверью света, неведомое существо, вторгшееся в дом, подумает, что комната пуста, и уйдет во свояси. Стараясь не шуметь, девушка напряженно, так что тело едва не свело судорога, двинулась вперед. Навстречу ей из зеркала над туалетным столиком шагнуло отражение. Приблизившись, Элизабел несказанно удивилась тому, что, несмотря на свой панический страх, выглядит совершенно нормально. Шаги раздавались все ближе. Теперь их сопровождало не только булькающее дыхание, но и звук чего-то тяжелого. Элизабел боязливо покосилась на дверь. На секунду ей показалось, что неистовое существо уже стоит на пороге. Но, к счастью, дверь оставалась запертой. Элизабел осторожно потянула за ручку верхнего ящика. Однако тот был на замке. Она в отчаянии попробовала другой, и так при этом спешила, что рванула его на себя гораздо резче, чем намеревалась. Ящик скрипнул, и в тишине комнаты звук этот показался ей громче пистолетного выстрела. От страха у нее подогнулись колени. Звук шагов за дверью стих. Как ни странно, эта пауза напугала Элизабел гораздо больше, чем скрип ступеней. В воздухе вдруг запахло морем, соленой морской водой. Она готова была поклясться, что даже ощущает на губах солоновато-йодистый вкус. Холод в комнате стал просто невыносимым. Элайзабелл дрожала с головы до пят. Пальцы рук и ног, уши и кончик носа у нее онемели. Выдыхаемый ею воздух тотчас же превращался в густые клубы тумана, напоминающие комки ваты. «Холодно и мрачно, как на дне морском», — подумала она. И словно в подтверждение своих мыслей почувствовала, как влага пропитывает ее ночную рубаху. Каплями выступают на коже и склеивают волосы, которые облепляют лицо холодной мокрой массой, наподобие водорослей. Тело било крупная дрожь, унять которой она была не в состоянии. Стуча зубами от холода, Элайзабелл наклонила голову и заглянула в ящик. Там, на ее счастье, оказался нож, но не для бумаг, а настоящий стальной клинок со странным волнистым лезвием. И тут дверь спальни содрогнулась под чьим-то мощным ударом. Девушка вскрикнула, схватила нож и забралась в кровать, поджав под себя ноги и не сводя глаз с двери, которая скрипела и стонала, не поддаваясь натиску извне, пока Элайзабелл не завизжала, что было сил, только чтобы перекрыть хоть на какое-то время этот страшный звук. «Возможно ли, чтобы Таниэль, если он был в доме, не слышал этого грохота?» В отчаянии подумала она. «Наверное, ушел на охоту. Если только не он собственной персоной ломится в ее дверь». Шум и треск внезапно стихли. Элайзабелл все так же сидела в кровати с зажатым в руке ножом, подобрав под себя ноги и не сводя глаз с двери. Она готова была отразить нападение врага, кем бы он ни оказался. Ее кожа все еще оставалась влажной, волосы по-прежнему напоминали спутанные водоросли. Ключ начал медленно поворачиваться в замочной скважине. Элайзабелл, оцепенев от ужаса, смотрела, как он вращается. Медленно, миллиметр за миллиметром, неумолимо приближая страшный миг, когда она окажется лицом к лицу с тем, кто так жаждал до нее добраться. Но вот замок щелкнул. Звук этот буквально оглушил ее. Дверь слегка приотворилась. Сквозь образовавшуюся щель было невозможно разглядеть, кто стоял у порога. Между тем, этот кто-то не двигался и не издавал ни звука. Кэтлин вернулась с ночной охоты невредимой, если не считать нескольких царапин и синяков, а также того, что она потратила время впустую. Когда она добралась туда, где накануне были замечены крышеходы, тех уже и след простыл. Остаток ночи она мчалась по их следу, но настичь гнусных тварей ей так и не удалось. Она застала Таниэля сидящим в кресле у камина со стаканом бренди в руке. «Доброе утро!» Голос Кэтлин звучал, как всегда, бодро и жизнерадостно. Таниэль ей не ответил. Она подошла к камину и уселась в соседнее кресло. Таниэль взял со столика чистый стакан, до половины наполнил его бренди и молча протянул ей. «Это мне?» «Таниэль, как мило!» «События развиваются», — хмуро сообщил он. Кэтлин поудобнее устроилась в кресле. «В твоих устах это звучит довольно зловеще. Незадолго до рассвета я услышал крики Элайзабелл. Поднялся наверх и застал ее обезумевшей от страха. Она была совершенно невменяемой. Мне пришлось почти час ее успокаивать, пока она наконец пришла в себя и смогла внятно рассказать, что произошло. И что же с ней стряслось?» Он пересказал события минувшей ночи и упомянул о незваном визите, который так напугал Элайзабелл. «Я дал ей успокоительное. Она задремала и, надеюсь, проспит еще несколько часов. А ты, выходит, не слышал, как он проник в дом?» «В том-то и дело, что нет. Скажи честно, что ты обо всем этом думаешь?» Кэтлин помедлила с ответом, глядя в свой стакан с бренди, который она согревала, обхватив донышко обеими ладонями. «По-моему, девушка не в себе», — произнесла она наконец. Таниэль нахмурился. Эти слова явно пришлись ему не по душе. Он ждал от Кэтлин чего-то другого. «Ты ей веришь», — вздохнула она. Голос ее отдался эхом в его стакане, который он как раз поднес к губам, чтобы сделать очередной глоток. «Видишь ли, она очень точно его описала», — задумчиво сказал он. «Разве такое выдумаешь? Я уверен, это был дрог». «Это было описание дрога, какое приводится в учебниках», — мягко возразила Кэтлин. «Что дает повод для сомнений, согласись? Она могла о нем прочитать где угодно и запомнить. Мы ведь по-прежнему ничего не знаем о ее прошлом. А главное, если верить тем же учебникам, утопленники всего дважды появлялись на поверхности земли». «Я смотрел спальню самым тщательным образом», — не сдавался Таниэль, меряя шагами комнату, в которой становилось все светлее, по мере того, как солнце входило в зенит. «Там было очень сыро, а твои магические знаки возле двери частью стерты, частью изменены до неузнаваемости. Кто-то явно пытался разрушить это заграждение и пробраться внутрь. Или попросту стер некоторые из них и нарисовал другие. Что может быть проще? Да ты сам подумай, Таниэль. Она ведь всего-навсего маленькая бродяжка, страдающая амнезией. Ради всего святого, ну кто стал бы посылать за ней Дрога? Ты хоть представляешь, какого труда стоит вызвать на землю любого из них?» Таниэль уселся напротив окна. Холодный ясный свет, лившийся в комнату сквозь стекло, позолотил его светлые волосы, отчего они стали похожи на пышный искрящийся нимб. Кэтлин со вздохом поднялась и сладко потянулась. Она подошла к своему бывшему ученику и заговорила с непривычной для нее нежностью. «Я вижу, как тебе хочется, чтобы она пришла в себя и стала как все. Я-то тебя понимаю, Таниэль. Видит Бог, ты так мало общаешься с другими людьми. Работаешь ночами всегда один. А ведь тебе всего 17. В этом возрасте просто необходимо с кем-то дружить». «У меня есть ты», — ответил он. «Я не в счет», — отмахнулась Кэтлин. «Я прежде всего твоя наставница, да и потом, говоря по правде, я для тебя старовата. Тебе необходимо общество сверстников, вот я о чем. И поэтому прошу тебя, прислушайся к моим словам. Не поддавайся несбыточной надежде, Таниэль. Я-то догадываюсь, что у тебя на уме. Ты хочешь, чтобы она поселилась в этом доме?» К полной ее неожиданности Таниэль издал негромкий смешок. «Ха, поселилась? А где, по-твоему, она стала бы ночевать? Мне ведь в конце концов надоест спать в кресле. Захочется отдохнуть по-человечески в собственной кровати». Казалось, он собирается и дальше развивать эту тему. Но отчего-то внезапно умолк и, вытащив из кармана письмо, протянул его Кэтлин. «На вот, прочти. Доставлено час назад». С этими словами он поднялся и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Кэтлин повертела в руках вскрытый конверт. Письмо было от доктора Пайка из Редфордских угодий. Вынув листок из конверта, она принялась читать. «Дорогой сэр, надеюсь, что это письмо застанет вас в добром здравии. Касательно вашего визита в связи с девушкой, встреченной вами в старом городе, я, как и обещал, навел справки у владельцев двух других лечебниц для умалишенных, находящихся в окрестностях Лондона. Как оказалось, в боковом крыле здания фермы Крокерли, вверенной по попечению моего коллеги доктора Харта, недавно случился пожар, во время которого несколько пациентов погибли, а верхний этаж обрушился, повредив внешнее ограждение территории, что дало возможность выжившим больным покинуть пределы лечебницы. Трое из них, двое мужчин и одна девушка, до сих пор числятся пропавшими. Упомянутая девушка Элайзабел Крей 17 или 18 лет от роду. По описанию совсем не походит на ту особу, которой вы проявляете участие. Она зеленоглазая блондинка, но однако это единственная из находящихся в розыске пациенток психологических лечебниц Лондона, о какой мне на сегодняшний день удалось узнать. К сожалению, пока это все, чем я могу быть вам полезен. Пожалуйста, дайте мне знать, к какому результату привели ваши собственные поиски. Ваш доктор Мамон Пайк». Кэтлин дважды перечитала письмо, прежде чем сложить его и спрятать в конверт. От жалости у нее защемило сердце. «Бедняга Таниэль», — вздохнула она. За дверью в холле зазвонил телефон.